Глава 14. Охота на хунхузов. После 14 сентября на воздвижении честного и животворящего креста Господня в станице и округе начался этап окончания уборки гречихи и овощей, а с ним, можно сказать, закончились основные сельскохозяйственные работы. С учетом этого, мне хоть и с боем, но удалось заполучить у атамана Селиверстова и старейшин разрешение на большой выход своего учебного отделения Дозейского склада, расположенного на правом берегу реки Зеи. Этот склад был основан в 1879 году как перевалочный пункт и резиденция Верхнеамурской золотодобывающей компании. От этой резиденции, которая за 10 лет разрослась до приличного поселения, было сообщение по реке Зея и потом Амуру пароходами, принадлежащими компании. Шли колесные дороги к многочисленным приисковым площадям. Также Зейский склад был соединен телеграфом с общей телеграфной сетью империи. От станицы Черняева до Зейского склада было около 150 верст или 200 километров. И была даже не колесная дорога, а вьючная тропа, по которой местами в лесу на коне даже в колонну по одному проехать было трудно. Запланированный большой выход, с трудом продавленный у руководства станицы, внуки старейшин ныли дома с неделю, должен был уложиться в 12 дней конно-пешего перехода до Зейского склада и обратно. Кроме самого перехода, были запланированы игры в войнушку на свежем воздухе. А если серьезно, то на этот поход мною возлагались следующие основные задачи. Научить казачат начальным действиям разведгруппы в тылу врага, рассказать и показать, как маскировать действия разведгруппы, устраивать засады, при этом должны были испытать маскировочные халаты типа гилли, которые сделали из рыбачьей сети и крашеных джута лыка. Также планировалось показать и научить, как ориентироваться на воде и суше, распознавать следы противника и животных, маскировать свои следы и места пребывания всей разведгруппы, преодолевать естественные препятствия. На маршруте было необходимо преодолеть вброд 6 рек туда и обратно. За весь маршрут надо было организовать 11 баз для ночевки и отдыха, а питаться в основном подножным кормом. Вот такие были планы. Но, как говорится, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Все случилось на третий день пути, когда ближе к обеду по времени подошли к реке Ольгакан и стали проверять брод. Занимался этим головной дозор, состоящий из тройки Верхотурова Антипа, Вовки Лескова и Данилова Петьки. Во время марша наше отделение придерживалось следующей схемы. Впереди головной дозор, первая тройка. Вторая тройка и я с Ромкой, основа походной колонны и основные силы. Затем тыловой дозор, третья тройка казачат. Головные и тыловые дозоры шли в зоне прямой видимости на расстоянии 50-100 метров. На боковые дозоры, к сожалению, не хватало численности нашего войска. Выехав на опушку леса, от которой начинался пологий спуск к реке, я увидел, что Антип, положив свою берданку поперек седла, дал шинкелей своему жеребчику и шагом направился через реку к противоположному берегу. Вовка и Петька по сторонам въезда в реку верхами внимательно смотрели по сторонам, также положив винтовки перед собой на луку седла. Было видно, как Лесков напрягся, приподнялся на стременах, что-то рассматривая, а потом, развернув своего коня, направился к зарослям двухметровой таволги, которые росли метрах в 50 по берегу реки слева от въезда на брод. Подъехав к зарослям, Вовка спрыгнул с седла и, раздвигая стебли таволги стволом винтовки, медленно вошел в кусты. Через несколько секунд, выйдя из них, развернулся в нашу сторону, краснея багровым лицом, и стал семафорить языком сигналов жестов, применяемых в спецназе, которому я, казачат, успел хорошо научить за 4 месяца. Вверх раскрытая ладонь, внимание, 2 пальца к своим глазам, вижу, показал рукой в сторону зарослей, там, жест ладонью перед грудью, женщина, и показанный один палец, одна. Чувствую пятой точкой огромные неприятности, подумал я. Кажется, мы конкретно влипли. Дальнейшие сигналы Вовки Лескова с позывным или прозвищем «Леший», так как был он в учебном отделении лучшим следопытом и охотником, подтвердили мои опасения. Ребенок. 1. Мужчина. 5. Убиты. Характерный жест по горлу Вовка изобразил как-то чересчур резко. В этот момент к нему подъехал Петька и, спрыгнув с коня, зашел в кустарник. Через мгновение вывалился оттуда, согнувшись пополам, меча перед собой съеденный завтрак. В отличие от покрасневшего Лескова, Петька Данилов лицом был бел, как его белокурые волосы. Похожий на скандинава, он в отделении получил позывной «Дан» от «Данов», название древнего германского племени, населявшего нынешнюю Швецию и Данию. И фамилия Данилов начиналась так же. По моему требованию, все в отделении получили свои позывные. Объяснил я это тем, что в бою по фамилии, да и по имени долго обращаться. Поэтому необходим позывной максимум из 5 букв, а лучше из 2-3. Хотя общение по рациям в ближайшие лет 40 не предвиделось, но практика показывала, что прозвища во время наших совместных занятий у казачат все равно возникнут. Поэтому лучше возглавить этот процесс, обозвав прозвище клички позывными. Так я стал Тоха от Тимохи. Кто-то из казачат предложил мне позывной Ермак, но я отказался, сказав, что рановато мне такой почетный позывной носить. Остальные казачата также подобрали себе позывные. Ромка стал лисом из-за своих рыжих волос, да и хитростью его бог не обидел. Верхотуров Антип получил позывной Тур. Старший второй тройки Колька Пошивалов — Шила. Раздобреев Савватей по своему имени Савва. Савин Евгений — из-за своего умения отлично видеть в темноте получил позывной «Сыч». Жора Шахирев стал шахом и командиром третьей тройки, в которую вошли Филинов Устин с позывным «Ус» и Чупров Феофан, или Чуп. Оселедец у запорожских казаков назывался Чуприна, Чупра, Чуп. Два раза квакнув, все-таки рядом с рекой находимся, я привлек внимание Антипа, который уже добрался до середины брода. Показав Туру знаком, чтобы он возвращался, а Ромке и второй тройке подав рукой назад знак «Стой», направил своего Чалова к Лескову и Данилову, которые остались стоять с лошадями в поводу у зарослей. «Что здесь, леший?» — спросил я Вовку, спрыгивая с коня. «Женщина с ребенком и 5 мужчин. Все убиты и обобраны. Судя по следам, убиты сегодня утром». Вовка отвечал рубленными фразами, сжимая руками цевьё и шейку приклада винтовки так, что побелели костяшки. Дан к этому моменту опустился на колени и продолжал блевать уже только тягучей слюной. «Пойду посмотрю». Я раздвинул заросли кустарника и прошел по протоптанной Вовкой и Петькой тропке. Да, картина Репина приплыли. Точнее, Льва Соловьева монахи не туда заехали. На примятых стеблях таволги в ряд лежали обнаженные женщина с ребенком и 5 мужчин. Женщина лет 30. Точнее, возраст было определить трудно из-за искусанных губ и застывшего на лице выражения муки и боли. Голубые глаза незряче смотрели в чистое небо. Роскошные вьющиеся каштановые волосы сбились в колтун с ветками, листвой и сухой травой. Тело женщины было полностью обнажено. Низ живота и внутренняя сторона бедер были все в крови. Огромное количество синяков по всему телу. Каких-либо других повреждений, которые могли привести к смерти, даже перевернув женщину на бок и осмотрев ее со спины, я не обнаружил. Насиловали долго, со вкусом, до ее кончины. Вернее всего, сердце не выдержало, подумал я. Рядом с женщиной застыло тело девочки лет 10, судя по цвету волос и глаз ее дочери. Девочка была полностью обнажена, детское тельце все в синяках, а низ живота и бедра также в крови. Суки, твари, уроды. И другая трехэтажная латынь металась у меня в голове. Найду, зубами рвать буду. Господи, не допусти, чтобы с моей сестренкой Аленкой такое же было 2 года назад. Господи, не допусти, думал я, закрывая глаза девочки, на лице которой застыло выражение удивления. Потом закрыл глаза ее матери. Осмотр также обнаженных тел мужчин показал, что двое, мужчины лет 35-40 и лет 25, вернее всего из господ офицеров. Ладони у них имели характерные мозоли от верховой езды и оружия. А вот от таких орудий труда, как топор, вилы, коса, лопата, мозоли явно отсутствовали. Прическа, усы, кожа тела и лица выглядели более холеными, чем у остальных троих, в которых без труда можно было признать молодых казаков строевого разряда чуть старше 20 лет. Ладони в мозолях, как копыта, загорелые до черноты кожи как на лицах, так и по всему телу, и длинные чубы над лбами. Двое казаков были заколоты в спину, еще казак и младший офицер застрелены. На теле старшего мужчины я насчитал 3 пулевые и 2 колотые раны. Закончив осмотр тел, я вышел из зарослей и удовлетворенно улыбнулся про себя. Занятия по тактике ведения боя дали о себе знать. Первая тройка казачат, прикрывшись телами лошадей, ощетинилась стволами винтовок на 3 стороны света, оставив неперекрытой реку. Но при этом Тур периодически косился и в ту сторону. «Леший, пробегись по следам. Убитых, как мне показалось, с той стороны в заросли заносили». Я указал в сторону начинающейся метрах в 100 от реки небольшой березовой рощи. «Есть!» Вовка перебросил повод с темляком через шею в ноги своего коня. «Стой спокойно, Гнетко!» Погладив ноздри Гнетка и проверив патрон в патроннике, Вовка, чуть пригнувшись, пошел по краю кустарника, направляясь к березовой рощице. «Дан, Тур, разбираем сектора обстрела и прикрываем лешего». Я указал ребятам ориентиры их секторов и сам стал отслеживать ситуацию в своем секторе, напряженно следя и за Вовкой. Лесков вернулся минут через 10, дойдя до опушки рощицы, покрутившись там и сбегав к берегу реки метров за 200 от нас. «Тоха, на опушке рощи был бивак, где на ночь останавливались убитые. Подошли к ним с той стороны вдоль реки». Вовка показал вдоль реки в северном направлении. «Сделали свое дело, занесли аккуратно тела в заросли, пытаясь особо не наследить, и ушли назад. Завтра мы уже вряд ли нашли бы в этих зарослях тела. Таволга выпрямилась бы, и следов не осталось бы. А тела потом зверье мелкое растащило бы». «Сколько их было?» — спросил я. «Точно не скажу», — задумался Вовка. «С десяток, может, чуть больше. Все на конях. Добычу погрузили на украденных коней и увезли с собой. На месте бивака ничего не осталось. А вещей должно было быть достаточно для путешествия 3 их благородий, ребенка и сопровождения из 3 казаков», — вслух подумал я. «И куда они перлись?» «Да к нам в станицу и шли», — ответил оклемавшийся Петька Данилов. «Отсюда до Черняева верст 60 будет. Один большой переход. Это мы 2 дня шли с лишним. Так мы по дороге упражнения различные, да вводные твои, Тоха, выполняли». «Ты прав, Дан», — ответил я. «Больше им действительно идти некуда, только к нам в станицу». «А зачем шли?» «На этот вопрос вряд ли теперь получим ответ». Задумавшись на несколько секунд, я повернулся в сторону опушки, где застыли наши основные силы, и, вытянув руку вверх, несколько раз изобразил круг над головой. «Собраться вокруг меня». Этот знак говорил о том, что казачата должны были окружить меня в круговой обороне. Данные упражнения за эти 2,5 дня похода мы отрабатывали каждый раз, как только по дороге попадалась полянка или прогалина в лесу. До 3 раза организовывали на переправах через реки. Раздался топот копыт, и через несколько секунд учебное отделение застыло на урезе воды в круговой обороне, создав какое-то подобие Вагенбурга или гуляй-поле, но только из коней. Темляк, повода, уздечки привязывали к хвостам впереди стоящего коня. Спины и бока коней хоть как-то, но защищали от пуль седла, переметные сумки и РД. Получилась небольшая крепостица, из которой можно было отстреливаться, защищаясь телами лошадей. Такой способ обороны еще в 16 веке, а может и раньше, использовали донские и запорожские казаки против степняков. «Тур, Леший, Дан, на 3 стороны света контролируете подходы. Остальные подошли ко мне. Доведу до вас информацию». Казачата, оставив коней в круге, подошли ближе и встали передо мной полукругом. «Господа казаки, головной дозор в лице Лешего обнаружил в зарослях таволги за вашей спиной трупы благородной дамы с ее дочкой лет 10, 2 офицеров и 3 казаков», — начал я. «Убиты, предположительно, сегодня утром. 2 казаков на страже взяли в ножи, остальных 3 убили из огнестрелов. Сопротивление оказал только старший по возрасту из офицеров, предположительно в звании Есаула или выше. Женщину и девочку насиловали до их смерти. Потом, спрятав трупы и забрав их вещи, напавшие ушли вдоль реки на север. «Сколько было нападавших?» — задал вопрос побагровевший Шах. «Предположительно, чуть больше десятка», — ответил я. «Что будем делать?» «А кто бы это мог быть, Тоха?» — вопрос задал Подшивалов. «Не знаю, Шила. Могут быть и хунхузы, и местные аборигены, нанайцы, орочи, удыгейцы и китайские старатели, и наши охотники за золотом, и любые варнаки-бандиты. Зверья в человеческом обличии в этих местах хватает. Но вернее всего это вольные старатели. Помните Желтугинскую республику в верховьях Амура из 15 тысяч таких старателей? Кого там из народа только не было, и казаков там хватало. Меньше 3 лет прошло, как эту республику разгромили китайские войска. Возможно, и здесь где-то лагерь кто-то из вольных мог организовать. Притоков, ручьев здесь полно. А золото при удаче намыть где угодно можно. А как давно они ушли?» — поинтересовался Савватей Раздобреев. Я не успел ответить, меня опередил Леший. 2-3 часа назад, Сава. Может, чуть-чуть больше. Хотя вряд ли. Так что будем делать? Вновь поднял я самый злободневный во все времена вопрос. По моему мнению, нагнать и наказать, заговорил Ромка, тряхнув своим рыжим чубом. Нас 11 вооруженных казаков. Разве не справимся? Тоха вон один 21 варнака положил. А мы что, хуже? Одобрительный гул других казачат показал, что все согласны с Лисом и готовы искать приключения на свои пятые точки. В общем, как один обещают всех бандитов убить и надругаться над телами или сначала надругаться, а потом убить. А на самом деле ситуация из разряда «не дергай дракона за хвост», вдруг тот решит оглянуться. Но казачата этого не понимают. «А ты что думаешь, Тоха?» Задал мне вопрос мой названный брат Рома Селиверстов. Я против. 10 пар глаз с изумлением уставились на меня. Даже Тур, Леший и Дан развернулись в мою сторону. Объясняю, почему. Во-первых, варнаки числом в 10 или чуть больше человек убили 2 офицеров и 3 казаков строевого разряда. При этом 2 казаков закололи в спину одним ударом. Судя по ранениям, оказать сопротивление смог только старший по возрасту офицер. Из сказанного можно сделать вывод, что варнаки хорошо умеют внезапно нападать, причем не из засады, а подкравшись к казаку, находящемуся в дозоре, и отлично владеют оружием как холодным, так и огнестрелом. Потерь они не понесли. Еще один плюс к их умениям. Про нашу готовность к таким боевым действиям я ничего положительного сказать не могу. Я сделал паузу, наблюдая за казачатами, которые в упор смотрели на меня, и не увидел понимания своих слов. У всех в глазах горел азарт охотника, который взял след зверя. Во-вторых, судя по следам, варнаки заглянули к убитым на огонек костра их бивака, сделали свое черное дело и вернулись на свою тропу. Не факт, но весьма возможно, что в конце пути или где-то на тропе в оговоренной точке их ждут товарищи. Как рассказывал мой дед, у хунхузов в основном их разбойничьи ватаги состоят из 30-50 человек. При этом те, о ком мы говорим, не какие-нибудь туфий, обычные бандиты, а мадзай, то есть конные разбойники, которые у хунхузов, можно сказать, гвардия. Если мы столкнемся с такой группой, то нам останется только героически погибнуть. Смотрю в глаза казачат и понимания не вижу. Выражение на лицах «кто не с нами, тот против нас». В общем, они все мальчиши-кибальчиши, а я мальчиш-плохиш, который жаждет получить банку варенья да корзину печенья. Ладно, продолжим. В-третьих, если взять во внимание, что варнаки сотворили с женщиной и ее дочкой, желающие потом могут посмотреть, то какими-либо моральными принципами они не отягощены. Зная, что за совершенное преступление им грозит вечная каторга или петля, биться варнаки будут насмерть. А из вас хоть кто-нибудь в своей жизни в человека стрелял? Убивал? Сможете, не задумываясь, нажать на спусковой крючок, глядя в глаза тому, в кого стреляешь? После этих вопросов смотрю, кое-кто из казачат опустил глаза в землю, задумавшись о чем-то своем очень важном и интимном. В-четвертых, если хоть с кем-нибудь из вас хоть что-то случится, ваши отцы и деды-старейшины меня, сиротинушку, на куски порежут и скажут, что так и было. А мне еще пожить охота». Тут меня прервал самый неразговорчивый из казачат Устин Филиппов. «Тоха, мы все понимаем. Конечно, с одной стороны, нам еще далеко до нормального казака строевого разряда. Но с другой, за 6 месяцев ты нас очень многому научил. Причем такому, что моя родня, как ты говоришь, офигевает. Когда я деду и отцу рассказываю, чем мы занимались на тренировках, особенно, как ты называешь, на занятиях по тактике ведения боя, то мой батя только головой крутит в восхищении. А дед говорит, что такое не каждый старый пластун-кубанец сообразить мог бы, не говоря уж о забайкальских да наших амурских. Видно, и правда бурлит в тебе кровь твоего предка Ермака Тимофеевича. То не мои слова, а моего деда. А выстрелить в бандита, я думаю, любой из нас сможет». «Блядь, ну я и кретин». Мысленно дал я себе тумака. Не мог додуматься до того, что казачата дома будут рассказывать о наших занятиях. Отцы и деды у них отнюдь не дураки. Все нововведения сразу смогут вычленить из рассказов своих деток и внуков. Я тут основы действий групп спецназа 21 века преподаю. А казаки считают, что во мне кровь Ермака бурлит. Лестно, что сказать, очень лестно. Но за своим лексиконом из будущего надо следить. Офигевают они. Все, не отвлекаемся. И в-пятых, ус. Командира, пока он не закончил свой доклад, прерывать нельзя. А если серьезно, хрен мы их без потерь возьмем. Но если не попытаемся, то занятия наши прекратятся. Не сможем мы друг другу в глаза смотреть. А посему смирно! Слушай приказ. 10 пар засиявших радостью глаз уставились на меня, а я продолжил. Вторая и третья тройки вместе с лисом достаете плащ-палатки и пакуете, заворачиваете трупы убитых и перетаскиваете их к началу тропы от брода в сторону станицы к лиственницам. Слева от тропы. Кто-то из казачат, кажется, Савва, судорожно вздохнул. А что вы думали? Война — это когда ты в черной бурке и папахе с шашкой наголо летишь на белом коне, как Чапаев, рубить врага? Кренушки! Война — это грязь на форме, теле, оружии и в душе. Война — это мокрые вонючие портянки, слизь в промежности и сопревшее белье, заскорузлые от грязи и крови камуфляж и бушлат, которые проще выбросить, чем отстирать. Это злость, тоска и пустота в душе после неудачной операции и полный стакан неразбавленного спирта, позволяющий об этом забыть. В общем, война — это грязь, вонь, голод, постоянное недосыпание, боль, и физическое, и моральное. Раз решили воевать, пускай учатся всему. Тур и Дан, начинайте рубить саперными лопатками молодые деревца и делать слеги, из которых собрать помост на высоте косой сажени между тех двух лиственниц. Я указал на них рукой. Лис, после того, как закончите переносить упакованные трупы, подключаетесь к туру. На помосте должны разместиться убитые и лишние вещи. Преследование идем налегке. Я и Леший охраняем периметр. Оружие за спиной, готовое к бою. Клювом не щелкать. Вольно, разойдись. Где-то через час, закончив с делами по устройству трупов и ненужных в преследовании ворнаков вещей на недосягаемой для основной массы зверья высоте, тронулись в путь. Я с Лешим в головном дозоре. Ромка, который вел остальную группу, был заинструктирован до слез. Если со мной и Лесковым что-то случится, остальные сразу разворачиваются и наметом уходят в сторону станицы, бросая все, включая запрятанные трупы и вещи. Назад возвращаются только в сопровождении большого отряда взрослых казаков. Как и предполагалось, метрах в 400 от брода, откуда была видна опушка рощицы, где на ночь расположились убитые, обнаружились следы переправы всадников с того берега. Видимо, здесь был еще один брод. Вплавь переплавляться в конце сентября через Ольгакан было холодновато. Дальше следы большой группы верховых вели вдоль берега реки на север. Легкой рысцой мы двинулись по ним, периодически делая остановки, во время которых Леший, покидая седло, внимательно изучал следы. Смеркалось, когда заговорила моя чуйка, которая в прошлой жизни не один раз спасала мою жизнь. Рассмотрев в стороне от проложенной варнаками тропы, которая в этот момент шла через смешанный лес, небольшую полянку, я, оставив лешего на тропе, свернул на нее. Проверив поляну и ее окрестности, вернулся на тропу и знаками дал команду следовать на поляну, где опять организовали круговую оборону. «Что случилось?» На правах зама задал мне вопрос лис. «Не знаю, но почему-то дальше по тропе мне верхами продвигаться не хочется. Как бы на варнаков не нарваться», — ответил я. «Мне показалось, что дымом костра пахнуло», — встрял в разговор леший. «Я тоже уже хотел дать команду стоп, но ты, Тоха, меня опередил». «Вот и ладушки. Сейчас я и леший в маск-халатах уходим на разведку дальше по тропе. Остальные остаются здесь в круговой обороне. Коням торбы на морды, а то не дай бог, кто из них заржет, а варнаки услышат. Если начнется стрельба или мы не вернемся через 4, максимум 5 часов, в седло и алюром три креста несетесь в станицу. В бой вступать запрещаю категорически». «Да помним мы все, Тоха», — ответил за всех Ромка. «Только это как-то не по-товарищески. Вдруг вам помощь нужна будет?» «Лис, сам помирай, а товарища выручай. Эта поговорка не для этого случая», — ответил я. «При раскладе, о котором я говорил еще на броде, погибнем только я и леший. Вы, возможно, спасетесь и сможете потом с казаками нашей сотни отомстить за нас, нагнав бандитов. А вот если сунетесь, то трындец придет всем, а толку не будет. Все, приказы не обсуждаются, а выполняются. Сколько еще раз мне это повторять?» «Есть, если что, скакать в станицу», — понурив голову, ответил Ромка. Достав из Орде костюмы Гилли, состоящие из понча и капюшона, мы с Лесковым натянули их на себя. «На 10 лет опережаем время», — подумал я про себя. «Насколько я помню, первые маск-халаты появились во время Второй Англобурской войны, после 1900 года, когда в ЮАР из Англии прибыл шотландский полк «Скауты Ловата», состоящие в основном из шотландских охотников. Именно бойцам этого полка приписывают первое официальное использование регулярной армии маск-халата Гилли, название которого было взято от шотландского мифического существа Гилли-ду, который одевался в одежду из листьев, травы и мха. На настоящий момент мною было изготовлено только 2 таких простейших маск-халата. Не было в станице рыбачьей сетки с мелкой ячейкой в 1-1,5 см. Рыба в Амуре крупная. А что было, я, купив, израсходовал. Джутовых нитей от мешков и лыка, окрашенного травяными красителями в желтый, черный, коричневый и зеленый цвет разных оттенков, было заготовлено за лето много на всех, а вот с сеткой была проблема. Попрыгав на месте, чтобы ничего не гремело, я и леший, провожаемые взглядами казачат, двинулись вдоль тропы через лес, метрах в 50 сбоку от нее. Хорошо, что тропа шла через редколесье, и можно было даже в сумерках довольно-таки быстро продвигаться между деревьями, не боясь зацепиться маск-халатами за ветки. Такие костюмы больше предназначены для засад, скрытого наблюдения, снайперского огня, а не беготни по лесу. Тем не менее, преодолев от дерева к дереву минут за 20 около километра, я замер за деревом, увидев, как шедший впереди леший подал знак «Стоп». Вовка шел впереди, потому что он был прирожденным лесовиком, которого отец стал брать на охоту лет с 6. Лучше его никто из нашего учебного отделения, включая меня, не ориентировался в лесу. Да и стрелял Вовка не намного хуже меня, если лежа с упора и на расстоянии до 200 метров. Тяжелой еще для его роста и массы старая берданка была. Потом Вовка присел за деревом и знаком подозвал меня к себе. «Что там?» Спросил я Вовку, подобравшись к нему, стараясь не шуршать листвой и не хрустнуть веткой. «Не пойму, какой-то незнакомый запах оттуда». Вовка показал вперед в сторону тропы. Я тихонько втянул в себя воздух. Запах присутствовал, но идентифицировать его я не смог. Застыв на месте, я стал внимательно всматриваться в нагромождение кустов рядом с тропой, на которое указал Лесков. Через пару минут там мелькнул огонек, а в нашу сторону поплыл кисло-сладковатый запах будто бы прелого сена. «Черт, да это же кто-то опиум курит!» А это нагромождение кустов, лёжка для дозора. Показав Вовке рукой, что обходим это препятствие по дуге и глубже в лес, двинулись дальше. Метров через 300 и 20 минут осторожного передвижения от дерева к дереву, впереди замелькали проблески от костров, а в воздухе повис запах готовящейся пищи. Последние метров 200 передвигались по-пластунски. Хорошо, что сухо было. Подобравшись к крайним деревьям, за которыми открывалась большая поляна, застыли с Вовкой двумя кучками травы и листвы и стали внимательно изучать открывшуюся нам картину. Ничего радостного она нам не сулила. На поляне была организована база для проживания 50 и больше человек. 15 добротно сделанных шалашей на 4-5 человек, навес для лошадей с коновизью, где с торбами на морде стояли хрумкая 34 расседланных лошади. Дальше навес с большим столом для приема пищи. Отдельно под навесом кухня. Даже в стороне была организована выгребная яма с насестом для позы «Гордый орел». В общем, грамотная и хорошо организованная стоянка для теплого времени года. В этих шалашах максимум еще месяц жить можно без больших потерь для здоровья. А потом будет холодно. Среди всех этих строений ходили-сидели хунхузы. И их внешний вид мне абсолютно не нравился. На всех бандитах, которых я видел, были одинаковые однотонные китайские темно-синие куртки и шаровары из дабы и однотипные, подбитые красным мехом, поддевки. На ногах кожаные короткие сапоги без каблука из толстой свиной кожи. Большинство имело на голове соломенные шляпы с широкими полями, подбитыми синей материей. Несмотря на то, что хунхузы находились на базе, почти на всех перевязи патронташи с патронами, надетые через плечи, перекрещивались на груди и спине. Вместо пояса тоже кожаная лента с патронами. За поясом ножи. У некоторых за спиной были двуручные сабли дадао. А вот винтовки. Я чуть не присвистнул от удивления. Все, у кого было оружие в руках или за спиной, были вооружены однотипными карабинами. Рассмотреть их с такого расстояния было трудно. Единственное, о чем я смог подумать, так это о пятизарядной немецкой комиссионной винтовке Гейвер-88, которую приняли на вооружение в Германии в прошлом году. А выпускать большими партиями, насколько я помню, стали весной 1889 года, то есть только 4-5 месяцев назад. Если моя восьмизарядная винтовка Маузера 1884 года выпуска «Большая здесь редкость», где Германия, а где Амур, то откуда такое количество новых винтовок 1889 года выпуска взялось в этих местах и в одном месте? Это у меня не укладывалось в голове. Да и варнаки все как на подбор. Молодые, крепкие, рослые, поджарые. Бронзовые лица, уверенность в движениях, большинство без кос. Весь внешний вид и вооружение хунхузов заставляли задуматься о подразделении солдат, а не о банде. Вскоре удалось определить главаря или командира данного отряда. Это был маньчжур высокого роста, сухой и жилистый. В свете костра удалось разглядеть, что он уже не молод. В его густой косе серебрились седые нити. Лицо властное, да и от всей его фигуры веяло каким-то покоем, огромным самообладанием и силой. Все его распоряжения выполнялись бегом. При этом он ни разу не повысил голоса. Да, судя по всему, этот дядя свою банду войска держит в ежовых рукавицах. И оно пойдет за ним в огонь и в воду. Поэтому гасить тебя, дядя, надо в первую очередь, — подумал я. Минут через 20 после того, как мы стали наблюдать за базой, хунхузы, заслышав удары поварешкой о котел, стали собираться под навесом за столом. На кухне перед котлом образовалась очередь. Каждый разбойник получал в свою тарелку из поварёшки раздатчика приличную по размерам порцию какого-то варева и кусок то ли хлеба, то ли лепешки. После этого все шли к столу и рассаживались, видимо, по заранее определенным местам. Во главе стола сел вожак, которому порцию принесли из того же котла. У них начался ужин, а я, показав жестами Вовке, что уходим, осторожно двинулся в обратный путь, обдумывая увиденное. На поляну к своим мы вышли минут через 40, предупредив их о возвращении условным криком гагары. Собрав казачат вокруг себя, Внутри Вагенбурга из коней я тихо отдал приказ. «Внимание! Собираемся! На конь и выдвигаемся назад на юг вдоль реки. Где-то через версту будет большой ручей, который мы форсировали. На южной стороне ручья делаем остановку. В головном дозоре вторая тройка. Лис, третья тройка и Дан с Туром — основные силы. Я и Леший — тыловой дозор. Передвигаемся очень тихо, колонной, шагом в пределах видимости. Оружие на луке седла. На остановке у ручья все объясню. Вперед!» Все-таки хорошо я выдрессировал ребят за полгода. Никаких вопросов. Молча разобрали лошадей, в седло и в указанном порядке выбрались на тропу. Через 10 минут, форсировав ручей и речку шириной метров 15 и глубиной в середине русла под брюхо лошади, остановились. Подозвав Шила с Сычом, я дал им команду быстро найти дальше на юг вдоль реки полянку, где мы могли бы остановиться на ночь. Остальным дал команду спешиться и собрал их вокруг себя. «Слушайте внимательно, браты. Дело дрянь. Ниже по реке на север, в верстах в двух отсюда, большой долговременный лагерь хунхузов, рассчитанный на 50 человек и больше. Сейчас в нем 24 или 26 человек. Не видел, сколько человек в дозоре с северной стороны их лагеря. Возможно, что кто-то и в шалаше остался спать и на ужин не вышел. Лошадей в лагере 34. Все хунхузы одеты одинаково, очень хорошо вооружены. Если я не ошибаюсь, то пятизарядными винтовками Гевер. Такие магазинные винтовки только 4-5 месяцев назад стали выпускать в Германии. При наблюдении за ними у меня создалось впечатление, что это не банда, а армейское подразделение. У меня тоже», — вставил свои 5 копеек Леший. «Одним словом, атаковать их — значит, подписать себе смертный приговор». «Тоха, что, даже не поквитаемся? Зачем тогда мы здесь остановились?» — подал голос мой зам Лис. «Самым верным решением, на мой взгляд, является возвращение в станицу. Доставим трупы, сообщим результаты разведки. А дальше пускай у атамана и командования полка голова болит об этих варнаках. Я оглядел стоявших передо мной казачат и уже в сгустившихся сумерках не увидел в их глазах и на лицах понимания. Да и несогласный со мной гул стон 8 глоток прозвучал довольно-таки громко. «Тоха!» — опять взял слово, знавший меня лучше всех Ромка. «Но ведь зачем-то мы здесь остановились? Ни за что не поверю, что ты не придумал, как нам с хунхузами сквитаться». «Есть задумка», — не стал я отпираться. «Но она очень рискованная. Ее озвучу, если вы все решили воевать и, если надо, умирать». «Да, мы готовы. Да, конечно, готовы», — зазвучало со всех сторон, при этом казачата подтверждали свое согласие энергичными кивками головы. «Вот ведь времечко. Жаль, что ушедшие, точнее прошедшие, для меня из того времени. Здесь 13-летние пацаны, пускай и выглядевшие как парни лет по 16-18, все как один рвутся в бой, зная, что могут погибнуть. Со смертью своих близких и станичников они сталкивались уже неоднократно. А 21 век? В 13 лет мальчишка там маленький ребенок, которого чуть ли не за ручку надо в школу водить. Вдруг кто обидит по дороге? В 18 лет основная цель мальчишек-детишек — откосить, откупиться от армии, если ты не лох. Со спины по фигурам основную массу молодежи лет 15-18 и не различишь, парень это или девчонка. Тем более, что среди той молодежи полно и парней с конскими хвостами и бритых наголо девчонок. Мода у них такая. Чем чуднее, тем моднее. А здесь парни готовы поставить свои жизни на кон только за то, что убийство своих, а тем более казаков, никому спускать нельзя. И больше боятся не своей смерти, а осуждение в глазах станичников за трусость. Ладно, рискнем. Слушай сюда. Завтра на рассвете готовим на берегу слева и справа от брода, через ручей, окопы для стрельбы лежа. Маскируем их. Сектора обстрела, порядок стрельбы скажу и покажу завтра на месте. На тропе готовите еще 3 окопа и маскируете их. Это на меня, Лиса и Лешего. А вы что будете делать? Спросил Шах. Мы втроем снимаем дозор у лагеря, немного постреляем там и быстро-быстро несемся сюда. К Как мне кажется, такой наглости хунхузы не вынесут и отправят за нами погоню, которую мы и приведем в нашу V-образную засаду, о которой я вам раньше рассказывал. Смотрите, я показал справа и слева от себя на берега ручья или небольшой речки, которые песчаными кручами возвышались справа и слева от тропы. Берега брода через ручей образуют изгиб, как седловина. Туда надо спуститься, причем желательно шагом, а то по песку можно рухнуть вместе с конем, перейти ручей и подняться по песчаному склону вверх. Думаю, на 3-4 выстрела времени у всех хватит. А ты, Тоха, с Лисом и Лешим будете группой прикрытия против тех, кто вдруг вырвется из этой седловины? Довольно закончил Феофан Чупров. А что? При таком раскладе мы их всех положить сможем. Главное, не мазать. Это точно. Главное в засаде меткость стрельбы. Первым залпом по разобранным целям необходимо положить 8 хунхузов. Дальше как получится. Но лучше один выстрел, один мертвый бандит. Да и нам троим надо будет окопы отрыть так, чтобы мы вам помогали огнем. Благо небольшая возвышенность местности здесь позволит нам перекрыть противоположный вход-выход из седловины», отметился в обсуждении Леший. «А я вам говорил, что Ермак придумает, как нам бандитов к ногтю прижать», сияя как самовар, заявил Ромка. «Стоп!» — отреагировал я на эту реплику. «Какой Ермак? Мой позывной Тоха. Несерьезный какой-то позывной. Тем более и мой дед, когда я ему рассказывал о наших занятиях, так же, как и дед Уса, атамана Ермака неоднократно вспоминал, и твое происхождение от него», степенно вступил в разговор младший Шахирев. «Поэтому я за то, чтобы у тебя позывной был Ермак. А то я Шах, а ты Тоха». Раздавшиеся после этих слов возгласы казачат показали, что они все поддерживают предложение Шаха. Отказываться от такого подарка я не стал. Мой позывной из жизни в будущем вернулся ко мне. Пусть пока только в кругу нашего учебного подразделения. Вскоре вернулись Шила и Сыч, которые нашли метрах в 100 от брода и метрах в 40 от тропы в глубине леса небольшой овраг с ручейком, где мы смогли с комфортом разместиться. Напоили лошадей, привязали их к импровизированной коновизи из веток густого кустарника, расседлали, почистили, подвесили на морды торбы с овсом. Теперь можно позаботиться и о себе. Разожгли полинезийский, практически невидимый со стороны костер, проведя перед этим необходимые земляные работы, и приготовили на нем в двух походных отрядных котлах кулеш и чай. Для ночлега нарубили лапника от растущих недалеко от оврага сибирских елей, на которые уложили попоны и оставшиеся плащ-палатки. Оборудовали таким образом два спальных места. Одно для меня, Лиса, Лешего, и второе для 4 человек. Одна четверка в дозоре, одна четверка спит. Нам троим, по общему решению казачат, было дано распоряжение спать всю ночь и не дергаться, так как завтра у нас троих самая сложная задача. Поужинали, Шила со своей тройкой и присоединившийся к ним Дан пошли менять третью тройку Шаха и Тура, которые все это время стояли в дозоре метрах в 10-20 по периметру от нашей стоянки по одному на все 4 стороны света. Сменившаяся четверка также поужинала, и мы всемером завалились спать. Несмотря на заверения, которые дал казачатам, ночью я вставал 2 раза. Проверял посты. Часовые несли службу бдительно. Крепко заснул только под утро. Утром еще в сумерках подъем. Заморозка не было, но роса легла сильная, поэтому те, кто не в дозоре, совершили небольшую разминку, потом разогрели остатки вчерашнего кулеша и вскипятили чай. Завтрак, смена дозора. Пока те завтракали, оседлали и взнуздали лошадей. Их решили оставить здесь же, во враге, кроме 3, на которых мы должны были выманить хунхузов на засаду. Если на броде через ручей хунхузов не положим, то уходить оставшимся в живых лучше пешим через лес. Большая вероятность оторваться от преследования и добраться до станицы. А если победим, то дойти до лошадок можно сказать только раз шагнуть. Еще солнце полностью не взошло, а наша засада уже была готова. Окопы вырыты, замаскированы, казачата в них разместились. Им теперь в течение часа ждать и мысленно отрабатывать огонь по противнику в своем секторе обстрела. Не завидую им. Их ожидает долгий мандраж перед первым боем. Лишь бы не перегорели. Я в последний раз оглянулся назад, сканируя взглядом затаившихся в окопах казачат. Даже зная, где они находятся, рассмотреть что-либо было невозможно. «Если все удачно сложится», — подумал я, «то на выходе получим писец врагам и их отчизне. А мы все в белом и на коне». Тьфу-тьфу, через оба плеча, чтобы не сглазить. Дав шинкелей чалому, двинулся за лисом и лешим. Минут через 20, пройдя на лошадях около 2 верст неторопливым шагом, остановились перед поворотом тропинки и спешились. Через 200 метров за поворотом начал я последний инструктаж и постановку боевой задачи перед боем. Лёшки дозорных хунхузов. Справа и слева от тропы. Леший, ты с лошадьми остаешься здесь. Мы с лисом через лес по дуге заходим в тыл дозорным и берем их в ножи. Надеюсь, лис, тренировки, как снимать часовых, когда они стоят на посту или сидят, не забыл? Не забыл, Ермак, — ответил лис, покусывая от волнения нижнюю губу. «Не трусись, лис. Я знаю, ты все сделаешь нормально. На тренировках ты часовых снимал лучше всех. А то, что будешь убивать человека, когда-то все равно придется начинать». Я сделал паузу, а потом продолжил. «Может быть, именно этот хунхуз, которому ты глотку перережешь, насиловал девчонку, и именно под ним она умерла. В общем, убей эту скотину». От моих слов в глазах Ромки Селиверстова стало разгораться пламя ненависти. Да и Вовка Лесков, который смотрел в сторону лагеря хунхузов, вслушиваясь в лес, непроизвольно сжал рукоятку кинжала, висящего на его поясе, так что костяшки побелели. «Как снимаем часовых, выходим на тропу», — продолжил я. «Леший, шагом доводишь нам лошадей. Потом уступом на рысях скачем к лагерю хунхузов. Я первый, второй леший, третий лис. Останавливаемся на тропе перед поляной, не перекрывая друг другу сектор обстрела. Лис, стреляешь первый. Тут же разворот и наметом назад к броду. Леший, стреляешь вторым и за лисом. Я вас прикрываю со своей 8-зарядкой. Переходим брод, лошадей чуть дальше в лес и возвращаемся в свои окопы. Думаю, разрыв по времени в 2-3 минуты будет. Должны успеть. А дальше работаем по плану действий в засаде. Вопросы?» Лис и Леший отрицательно мотнули головой. «Тогда действуем».